Глава 35. Ни души. Катя осталась в гордом одиночестве. Пустая квартира была теперь ей уделом. Кравченко плотно завис у Мещерского. После работы она заехала на Яузскую набережную. Приятели встретили ее дружелюбным, сплоченным коллективом. Сплоченным за бутылками пива, которыми был уже щедро уставлен низкий журнальный столик в комнате Сережки, вместо обоев, оклеенной географическими картами. Катя видела, они искренне рады ей, но слушают ее в полуха. А ей столько хотелось им рассказать. То, чему она стала свидетелем вчера в Тетеринском переулке. Ей хотелось поделиться своими соображениями, предположениями, но... Они снисходительно выслушали ее. Мещерский повздыхал, Кравченко лишь пожал плечами. Катя вспомнила, вот так же равнодушно отреагировал на ее слова сегодня утром и Колосов. Она зашла к нему с вопросом: «Когда ты вызовешь Янину Милеску на допрос?» А он буркнул: «Как только, так сразу». А потом ему позвонили из отдела по розыску без вести пропавших. И Кате уже ничего не оставалось, как плотно закрыть за собой дверь его кабинета. О посещении музея они так и не поговорили, и то, что предмет, изъятый с места убийства, не что иное, как древняя каменная печать, принадлежащая Алагирову, Катя узнала уже от коллег Колосова. Но она видела эту вещь раньше, и у Алагирова, и там, в музее. Их там была целая витрина, этих каменных столбиков, пирамидок с просверленными дырочками. И о том, что это каменные печати, говорили ей и Белкин, и сам Абдулла. Алагиров. Она часто вспоминала его лицо. Абдулла. Но Кравченко и Мещерский и об Алагирове особо говорить не хотели. Да они вообще не слушали ее. По телевизору транслировался футбольный матч, и оба так и прилипли к экрану. Катя, надувшись, сидела в углу в кресле. Злилась на весь мир. А время близилось уже к 9. Пора было отчаливать домой, в пустую квартиру. «Сейчас на перерыв уйдут, я тебя отвезу», — великодушно пообещал Кравченко. Сам он обосновался у Мещерского с чувством, с толком, с расстановкой. Купил себе даже новую зубную щетку. Катя увидела ее в ванной. Старая щетка осталась у них дома. Можно было любоваться на нее и грустить о драгоценном муже. Однако, несмотря даже на эту ехидную мелочь, Катя была довольна тем, что Кравченко некоторое время побудет в привычной для него роли личного телохранителя своего закадычного друга. Так за Сережку спокойнее. И он тоже вроде бы немного духом воспрянул. Глаза блестят, футбол смотрит, кричит, как ребенок, радуется. Чему? А, гол забили. Забили кому-то какой-то глупый гол, а он и радуется. Ну и хорошо, и отлично. Пусть уж лучше так, чем... О чем задумалась, Катюша? Мещерский протянул ей коробочку сока с заботливо воткнутой соломинкой. Улыбнулся. Так, ни о чем. На вас с Ватькой смотрю. Она смотрела на них, а думала: это каменная печать. Никита подозревает, что именно ее использовал убийца для прижигания ладоней своих жертв. В случае с Алагировым он почти на 100% уверен, а вот в остальных... Нет, что-то тут никак не стыкуется, логики нет. Катя смотрела на Мещерского, с головой ушедшего в футбольные страсти. «Эх, Сережечка, как печально, что все эти несчастья так сильно притупили твои хваленые умственно-дедуктивные способности. Ты совершенно разучился рассуждать логически. А мне так сейчас нужно услышать». «Ну хорошо». Если каждый раз убийца использовал именно эту каменную печать, что, неужели он каждый раз одалживал ее у Абдулы? Дай талисманчик на время. чушь. Алагиров, видимо, этой вещью очень дорожил, раз носил ее все время при себе, да и в семье их ее хранили вон сколько времени. И вряд ли он стал бы одалживать ее кому-то. Выходит, эту печать, печать, принадлежащую Алагирову, использовали лишь однажды при убийстве самого Абдулы. Но чем же тогда он прижигал ладони всех остальных своих жертв? Катя вспомнила музейный стенд и Белкина. Только у хранителя музея имелась возможность воспользоваться. Да, но это лишь в том случае, если убийца именно он. Далее. Зачем печать-талисман оказалась на 48-м километре Киевского шоссе? Вывалилась из кармана мертвого Алагирова, когда убийца вытаскивал труп? Возможно. Но Катя отчетливо помнила, Абдулла носил эту вещь как брелок на ключах, а там, в этой серебрянке, печать оказалась уже без ключей. Кстати, их так и не обнаружили. Кто-то снял каменную пирамидку с цепочки и зачем-то подкинул. Но зачем? И если действительно подкинул, что означал этот жест? Он хотел, чтобы Мещерский, взяв ее в руки, оставил на ней отпечатки пальцев? Но где гарантия, что Сережка увидит эту штуку в темноте, возьмет ее? Ну хорошо, положим, убийца все так тонко рассчитал, и так в конце концов и вышло. Появилась веская улика против Мещерского, как и тело Абдулы, как и его отпечатки на пленке. Но только ли этого добивался убийца своей демонстрацией? «Он — псих», — думала Катя, — «маньяк. И в его поступках логики нет, а, быть может, все-таки есть? Ну, предположим, он подбросил печать Мещерскому потому, что... потому что хотел отдать ее ему, забрать у Абдулы и отдать Сережке, отдать, подарить, передать, всучить, вручить. Зачем? Почему он не взял талисман себе? Ведь это древняя, ценная вещь, денег стоит. Итак, размышляла она дальше. Он привез на назначенное место встречи тело убитого им Алагирова и его талисман и оставил. Она посмотрела на Мещерского. Спросить, что он сам думает обо всем этом? Нет, не стоит. Видимо, в этом деле Сережа ей уже не помощник. Фактически он жертва. Его жертва. Только пока живая. Живая. Она почувствовала холод. Точно ветер ударил в лицо. Нет, не позволю. Сережку ты не получишь. Косми лягу. Я его тебе не отдам. По дороге домой они говорили с Кравченко о... Короче, о чем угодно, только не о том, о чем оба думали. Кравченко даже анекдоты рассказывал. Долго целовались в машине. Он проводил ее до подъезда. Кате это напомнило времена, когда все у них с Ватькой только начиналось. Ей так не хотелось отпускать его, оставаться одной. Если бы только он знал, как ей не хотелось отпускать его от себя даже на час. Кравченко уехал назад на Яузскую набережную, а она одна поднялась в квартиру. Сумерки за окном. Их кромсали, резали на части точно ножницы, черные стрижи. Кравченко вернулся на пост, и они с Мещерским досмотрели футбол. Потом Сергей пошел в душ. Кравченко постелил себе на диване. Сергей, как хозяин, устраивался на раскладушке. Резко, настойчиво зазвонил телефон. Кравченко взял трубку. «Алло?» Тишина. «Я слушаю внимательно. Алло?» Тишина, живая. Кравченко слышал чье-то дыхание на том конце провода. Его голос изучали. «Ничего, пусть». «Долго будем молчать, ну?» Кравченко намеренно повысил голос. «Наглость и вызов. Грубость. Ничего, пусть». Мещерский, вышедший, точнее, пулей вылетевший из ванной на звонок, прислонился к притолоке. Побледнел. Трубку повесили. Гудки. «Это он?» — хрипло спросил Мещерский. «Это он. Я знаю. Они вряд ли успели засечь, откуда звонок. Совсем мало времени». Он подошел к окну. Ночная, пустая набережная. Ни души.